сердце чует, нашли способ меня тебе показать. Я не понимаю, сэр. Чтобы уловить смысл этой фразы, хватило даже скуднейших познаний Бестужева в английском. Он усмехнулся, проходя в комнату. «Бросьте, мсье Лабрешон, в Левенбурге вы прекрасно понимали французский, да и говорили на нем не хуже иного парижского парламентского оратора. Бросьте! Вы меня узнали, вы отлично знаете, о чем идет речь. Немедленно покиньте мой номер», — чопорно произнес по-французски майор, топорща усы, как рассерженный дикобраз иглы. «Иначе я вынужден буду обратиться к полиции». Он говорил правильно, напористо и уверенно, как и следовало в таком положении, но в глубине глаз, ничего удивительного, отсвечивало нечто, полностью противоречившее только что прозвучавшим словам. Безусловно, за этим высоким лбом уже шла напряженнейшая работа мысли, вычисления, сделавшие бы честь любому математику, но не имевшие ничего общего с мирной и чистой наукой. — Да полно вам притворяться, — сказал Бестужев. — Мы с вами ехали в одном поезде. Я старался не лезть вам на глаза, скорее наоборот, но не сомневаюсь, что вы бросались на свежие газеты, как ретивый полицейский на воришку. Хотели прочитать телеграфные новости, но ничего не было, верно? Ни об успехе покушения на императора, ни о провале. А потому что ничего и не произошло в Левенбурге. Ничто не омрачило проезд его величества. Знаете, полиция не всегда горит желанием публично распространяться об успехах. Майор проворчал. «Сам не пойму, отчего слушаю вашу болтовню, вместо того, чтобы послать за полицией». «Вот как?» — поднял брови Бестужев. «В наших отношениях, весьма даже непростых, определенно наметился некоторый прогресс». «Слушайте вы меня! Того, что вам важно знать, какая участь постигла ваших левенбургских друзей и некоего белокурого молодого человека по имени Николас, и другого из солнечной Италии, и еще кое-кого. Молодой человек, вы не отдаете себе отчета, сколь опасен порою шантаж? Ах, вот как вы трактуете мой визит! — усмехнулся Бестужев. — Ну да, конечно. — Вы ошибаетесь, майор. Я не шантажист, не авантюрист и вообще не иммигрант. Я офицер русской полиции. Не могу поверить, что вам с вашим несомненно богатым жизненным опытом никогда не приходилось слышать об охранном отделении. — Предположим. — Крепкий старикан. — великодушно отметил Бестужев. — Кремень! Такого и вскрывать приятно. А вслух сказал, — у меня нет при себе соответствующих бумаг, но вы легко поймете, что я тот, за кого себя выдаю, по моим к вам требованиям. Шантажист вульгарно просил бы денег. — А вы? — Я? — Мне нужны ваши подробные письменные показания обо всем, что произошло в Левенбурге, господин Шарль, адвокат из Льежа. Вы сошли с ума, сомневаюсь. А мне, поверьте, виднее. Позвольте присесть? Да, пожалуйста. А быть может, и вы присядете, — вежливо предложил Бестужев, присев к столу. Беседа у нас будет долгая. Сомневаюсь. — сказал майор. Его рука скользнула под пиджак. Бестужев с некоторой скукой смотрел, как на свет Божий появляется вороненый бульдог. Именно такого финта он и ожидал. И не шелохнулся, укоризненно глядя на собеседника. Звонко щелкнул взведенный курок. Только тогда Бестужев, не меняя позы, спокойно поинтересовался: — «Вы уверены, что это наилучший выход?» «Почему бы и нет?» — усмехнулся майор, держа его под прицелом. Молодой человек, вы верно подметили.